Глава 22. Переговоры. Стоило мне приблизиться, как каменные двери открылись сами, позволяя увидеть кусочек следующего зала. Самой примечательной его частью являлся каменный обелиск, у которого стояла мертвая марионетка в виде старика. Вот только, несмотря на связь между нами, я также ощущал исходящую от нее угрозу, и, пожалуй, тут требуется определенность. «Развеять марионетку!» Теоретически, как только я отдал команду, старик должен был рухнуть, словно подрубленная кукла, но вместо этого он перестал притворяться и улыбнулся. Радостно, но настолько жутко и неестественно, что кто-то впечатлительный мог бы от подобного зрелища родить. Мгновенно, и даже если до этого момента появления ребенка не предполагалось, например, в связи с физиологическими особенностями организма. «Одержимая трупная марионетка, угроза низкая». «Ну так ты войдешь, или так и будешь стоять за порогом?» Голос старика прозвучал даже как-то неожиданно, но я не сомневался, что мне выпала возможность вступить в переговоры с хозяином храма. Пусть удаленно, через ретранслятор, но так даже лучше. Как минимум, безопаснее. «Активировать мгновенную смерть». И возможность предвидеть критические ошибки посредством связки из трех навыков придавала дополнительной уверенности. «Ждал вашего приглашения», — шагнул я внутрь. «Наверное, такую улыбку пришлось долго тренировать перед зеркалом?» «Ничуть! Просто достаточно вложить в нее немного искренности». Улыбка на лице марионетки исчезла, а двери за моей спиной начали медленно закрываться, словно давая возможность передумать и проскользнуть между створок, или, напротив, не желая спугнуть. Впрочем, в зале было довольно светло, и кроме нас двоих я никого не наблюдал. «И что это значит?» «Ничего особенного. Раз уж ты зашел так далеко, то давай проверим, подходишь ли ты по требованиям». Стены тускло засветились, выдавая наличие барьера, а сам обелиск вспыхнул и выпустил волну энергии. «Духовная броня!» Будь это началом схватки, то выбор был бы правильным, но запоздалым. Волна успела пройти через мое тело, оставив ощущение даже не щекотки, а уже боли, и раз уж сходу наложенная на самого себя диагностика не выявила повреждений, то, похоже, меня только что просканировали. «Рывок!» Я перенесся к марионетке, но в последний момент сдержал удар, поскольку старик в наглую повернулся ко мне спиной, подняв взгляд на обелиск и выступающие на нем надписи. «Базовая раса – человек, костный возраст – менее 60 лет, ранг духовных корней – божественное, этап развития – зарождающаяся душа, стадия – начальная, сродство со смертью – очень высокое, сродство с жизнью – высокое». «Зафиксировано наличие праны и пси. Зафиксировано наличие у кандидата неизвестного типа энергии. Зафиксировано наличие великих родословных. Предварительный статус «Небесный гений». Рекомендуется дополнительная проверка». Данные были размытыми, но тот факт, что артефакт сумел преодолеть мою защиту, весьма впечатлял. И раз уж я не ударил сразу, то не стал позориться и убрал копье от шеи хозяина, а затем отступил на несколько шагов, давая возможность объясниться. «Впечатляет!» — повернулся ко мне одержимый, и теперь в его взгляде читалась жадность. «Пожалуй, я никогда прежде не видел настолько впечатляющего кандидата. В древние времена тебя непременно убило бы небесной молнией». «Ну, спасибо». «Не стоит, я лишь сказал правду. Если бы ты пришел сюда чуть раньше, когда храм еще функционировал, то мог бы претендовать на должность моего личного ученика». «Возможно, я лучше оценил бы эту честь, если бы вы представились». Цокнула языком марионетка. «Похоже, молодежь в нынешние времена совсем утратила вежливость. Ты, конечно, небесный гений, но разве так нужно обращаться к старику, прожившему более 100 000 лет? Младшие должны представляться первыми». «Ашу». «Скорее всего, он врет, пытаясь запугать нас». Почему-то у меня тоже было такое подозрение. Названная цифра впечатляла, но мне для того, чтобы определить чей-то костный возраст, требуется сначала вырвать из него какую-нибудь кость, а затем донести до лаборатории. Причем кость из марионетки тут не подойдет. Добывать ее нужно из настоящего тела, до которого еще нужно добраться. Старшинство определяется силой, а не возрастом. «Ты прав, ты прав». Старик погладил бородку. «С таким талантом ты вправду имеешь право смотреть свысока на мир вокруг. По крайней мере, пока жив и не превратился в дзянши». Очевидная угроза, но завершать переговоры в самом их начале, пожалуй, не слишком умная идея. И если я представлюсь первым, то моя гордость не особо пострадает. «Меня зовут Иван. Иван Иванов». «Странно. Разве ты не Василий?» «Это тоже одно из моих имен». «Что ж, у достойного мужа может быть немало имен, прозвищ и титулов», — удовлетворился объяснением старик. «Ты можешь звать меня Яньло». «Кажется, подобное имя я уже встречал в земной мифологии и не постеснялся уточнить, правильно ли понимаю его смысл. Хозяин загробного мира?» «Всего лишь одно из прозвищ». Старик опять погладил бородку. «Я глава храма загробного пути, одной из 16 великих фракций ковчега небесного дьявола». «Никогда не слышал». «Твое невежество простительно», — не обиделся Яньло. «Тем не менее, твой талант достаточен для того, чтобы присоединиться к храму. И с учетом твоего таланта я готов назначить тебя не просто личным учеником, а своим преемником». «А этот статус случайно не предполагает появление у меня кучи дополнительных рук?» «Конечно нет. Ты получишь доступ ко всем богатствам этого места. Я наделю тебя тайными знаниями, обеспечу ресурсами и помогу в кратчайшие сроки достичь стадии трансформации души». «Ну, конечно, сначала мне нужно будет что-то сделать». «Приятно иметь дело с умным человеком. Для начала доказать серьезность намерений». Старик Яньло достал откуда-то из рукава темный шарик. «Вот, съешь эту пилюлю. Главное, не разжевывай». «Она, случайно, не ядовитая?» «Конечно, нет», — возмутился старик. «В ней всего лишь содержится смертельная ци. Пока ты будешь верен, тебе ничего не будет угрожать, но если предашь, то умрешь в мучениях. И взамен ты наделишь меня сокровищами и поможешь достичь бессмертия». «Верно», — кивнул старик, — «ты сам видел богатство нашего храма, и поверь, это была лишь малая часть от того, что может стать твоим». Упорство, с которым он пытался меня завербовать, оставляло мало сомнений в том, что я ему для чего-то нужен, или же он просто не уверен в победе. «Ладно, черт с тобой», — вздохнул я, — «давай свою пилюлю». Старик протянул шарик на открытой ладони, и я сдернул эту гадость телекинезом и переправил в инвентарь. «Шустрый юноша! Похоже, ты только что украл у меня пилюлю». «Я лишь с почтительностью принял подарок». «Но есть ты ее, конечно, не будешь». «Неужели я похож на глупца, который будет есть подозрительные пилюли, просто поверив обещаниям? Для начала тебе нужно не оставить мне иных вариантов». «Справедливо», — оскалился Яньло. «Ты нравишься мне все больше, но если ты не хочешь доказать верность простым способом, то придется использовать сложный». Обелиск повернулся вокруг своей оси, показав висящую на цепях девушку в изодранной одежде, и хотя волосы закрывали лицо, я без труда узнал одну из пропавших жриц, Юкину. «Статус без сознания, под контролем». Правда, радости от находки не испытал. Тот факт, что хозяин храма сумел не просто убить, а пленить столь сильного игрока, откровенно напрягал. «Во что я ввязался?» «Ты ведь знаешь эту женщину?» «Юкина, верховная жрица Ясу». «И одна из дочерей проклятого Изура», — кивнул собеседник. «Мерзкого башка, из-за которого я получил тяжелые раны и оказался в текущей ситуации. Если бы он некогда не разрушил один из алтарей, ослабив печать, то Вечная не смогла бы вырваться из темницы». «Значит, это он виноват в произошедшей тут катастрофе?» «Не совсем. Скорее, просто стал последним камешком, сдвинувшим лавину. Ковчег находится на грани краха и скоро разрушится, но он продолжает посылать своих слуг, стремясь сломать остальные печати до того, как это произойдет». «Ради камней?» «Похоже, ты знаешь не так уж мало». «Я даже не уверен, что понимаю, зачем они ему так нужны». «Потому что камни — это ключи. Их создал первый небесный дьявол, и они являются главным элементом печати, сдерживающих Вечную». «Вечная повержена», — напомнил я. «Чем ценны эти ключи теперь?» «У Вечной было много клонов», — произнес старик, «и каждый храм служил темницей для одного из них». «И потомки Изура стремятся освободить их?» «Можно сказать и так». Новая версия отличалась от той, что озвучила Нефрит, но сейчас я не стал акцентировать на этом внимание. «Насколько мне известно, они сумели добыть минимум 7 камней, — указал я, — и куда делись клоны, которых они должны были освободить?» «Прошло слишком много времени. В большинстве храмов запечатаны всего лишь трупы». «И в твоем тоже?» «Скорее всего, тоже, но я не могу быть уверен полностью. В любом случае, если ты хочешь стать моим учеником, то должен доказать, что не связан с моим врагом». «Как именно?» «Убей жрицу!» «Вы видите малый знак, подсказка, собственноручно казните жрицу». «Убить?» – задумчиво повторил я. «Знаешь, я не люблю предавать союзников». «И это похвально, но иногда, чтобы создать новый союз, необходимо отказаться от старого. Если ты действительно готов стать моим учеником, то должен доказать, что не являешься слугой Изура». «Изур мертв». «Но его алтарь цел, а жены живы», — проявил завидную осведомленность Яньло. «Так что этот подлый божок вполне может воскреснуть, и даже если нет, то его жены в любом случае продолжат начатое. Ты должен разорвать все связи между вами». Могло показаться, что если бы я съел пилюлю, то не оказался бы перед подобным выбором, но это была иллюзия. Просто сейчас меня бы не уговаривали, а просто приказали. «Предположим, я соглашусь», — кивнул я. «Что будет с остальными пленниками?» «Потомки Изура должны умереть, а судьба остальных меня не слишком интересует. Когда ты официально станешь моим учеником, то можешь забрать их себе, в качестве рабов, перебить или даже отпустить на свободу, если того захочешь». Вот только будет ли кого отпускать? Пусть только Юкина являлась непосредственным потомком, но большинство сенаторов также несли в себе божественную кровь, разбавленную, но вполне настоящую. «И сколько у тебя тех, кто не является потомком?» «Сложно сказать», — ушел от ответа Яньло. «У меня не было времени с ними возиться, поскольку большинство из них находятся в картах». «Похоже, у меня не остается иного выбора». Я аккуратно обошел старика, приближаясь к жрице и на ходу оценивая варианты. По большому счету, нас с ней мало что связывало, и, последовав подсказке, я смогу избежать целой кучи проблем, узнать, что от меня хочет хозяин храма, получить новый уровень и некоторое количество божественной силы, причем свидетелей минимум, никто даже не узнает. Потенциальная выгода меня не интересовала. Проблема заключалась в принципах, которые сложно было сформулировать, но которых я всегда старался придерживаться. И сейчас ситуация не выглядела достаточно критической, чтобы идти на поводу у противника. «Внимание! Вы не можете установить временной барьер в этом месте!» И первый план – изолировать жрицу под барьером и спокойно заняться излечением – сходу провалился. Скорее всего, из-за обелиска, который я не мог отрезать от остальной части храма. Значит, требовалось сначала снять жрицу. «Рывок! Сфера парализации!» В последний момент жрица подняла голову, открыв налитые тьмой глаза, но увернуться от заряда ей не позволили цепи, от которых тоже требовалось избавиться, но чуть позже, сначала нужно разобраться с марионеткой. «Энергия копья, рассечение, Мне казалось, что снести противнику голову особого труда не составит, но тот явно ждал чего-то подобного и сумел резко разорвать дистанцию, отступив к стене. Достаточно далеко, чтобы я не стал его преследовать, и, крутанувшись, завершил удар, взрезая цепи. Точнее, попытался. Первый удар оставил лишь неглубокую зарубку. Проклятье! «Не лучшая попытка», — мерзко улыбнулся старик. «Кандалы из звездного металла не так-то просто разрубить, и она уже умирает. Так ты ее точно не спасешь». «Одержимая трупная марионетка. Угроза средняя». Тот факт, что его уровень опасности резко вырос, меня не особо удивил, но сейчас это ничего не меняло. Решать проблемы нужно последовательно. «Дезинтеграция». Цепи были невероятно прочны, но камень, в который были вмурованы кольца, им по прочности уступал. Но не сильно, ковыряться придется минут 10, а столько времени у меня вряд ли будет. «Не стоило тебе трогать обелиск! Похоже, мне придется преподать тебе урок!» Янь Ло не шевельнулся, но в стенах открылись десятки проходов, из которых в зал хлынули дзяньши, резко усложняя и без того непростую задачу. По большому счету, я видел два варианта – или попытаться прикончить марионетку в надежде найти ключ, или все же найти способ отцепить жрицу от обелиска. Причем даже если я это сделаю, то убрать ее в стазис с учетом бессознательного состояния не получится. Впрочем, отправить запрос лишним не будет. «Внимание! Вы предлагаете вольному игроку Юкина войти в карту стазиса!» Запрос остался без ответа, но рассчитывать на иной исход и не приходилось, и, пожалуй, мне требуется помощь Нефрит. «Активировать карту стазиса». С учетом вскрывшихся фактов, к союзнице появился целый ряд вопросов, но задать их можно будет и позже. «Нефрит, прикрой меня, сдерживай эту тварь!» «Только сдерживать или можно убить?» «Не стесняйся». Возможно, из-за травм жрица и не может использовать большую часть навыков, но все еще невероятно сильна и мастерски владеет оружием. «Призвать питомцев!» «Помогите ей!» «Кар! Кар! Кар!» Две огненные птицы устремились вслед за жрицей, охватывая мятежную марионетку с флангов и давая мне уверенность, что ее судьба предрешена. Втроем они точно справятся. «Призвать рабов!» На этот раз я не стал мелочиться, призвав сразу сотню практиков во главе с тремя старейшинами зарождающейся души. Рискованно, но ядовитого тумана тут пока не наблюдалось. «Охраняйте меня», — приказал я, — «и сдерживайте дзянши», после чего вернулся к пленнице, которая выглядела откровенно хреново и с каждой секундой все хуже и хуже. «Диагностика, исцеление, рассеивание». Как и в прошлый раз, дело было в пропитавшей пленницу черной ци, но сейчас ее количество было так велико, что заполняло буквально каждую клетку тела. И она, это самое тело, разрушала, убивая жрицу прямо на глазах, причем случайностью тут и не пахло. «Рассеивание, исцеление, рассеивание». Вмешательство заставило темную энергию стремиться к угрозе в моем лице, но уже не в качестве небольшой змейки, а натуральной темной реки. Причем практически бесконечный, с учетом подпитывающего поток обелиска. Пока я не сниму Юкину, лечение бессмысленно. «Блинк!» В отчаянной попытке изменить ситуацию я попытался утащить жрицу пространственным прыжком, но кандалы выступали в качестве якорей. И осознав, что забрать ее смогу, только оторвав конечности, я ослабил хватку, перемещаясь в одиночестве. Тем не менее, это был хоть и сомнительный, но вариант. Прирастить оторванные конечности сложно, но если разрез будет ровным и тонким, то вполне возможно. И иных путей просто не оставалось. «Рассечение, рассечение, рассечение». Кости жрицы тоже обладали немалой прочностью, но все же не были отлиты из звездного металла, и спустя секунду девушка рухнула мне на подставленное плечо, заливая кровью. «Блинк!» Подхватив телекинезом конечности, я переместился в заранее выбранное место, передавая пациентку, дожидающимся меня ассистентам. Все же дополнительные потоки сознания, берущие на себя подобные задачи, весьма полезная штука. «Быстрее!» – приказала Кара. «Накладывайте жгуты, я остановлю кровь!» Оставив жрицу на их попечение, я разместил опорные точки, а затем вновь попытался изолировать часть поля боя. «Активировать временной барьер!» И на этот раз вполне успешно. Хоть часть врагов и оказалась внутри, но кому о них позаботиться было и без меня. «Дальше сам», — опустился я на колено. «Не подпускайте дзянши». Кровь ассистенты остановили вполне профессионально, а прирастить конечности можно и позже. Сначала нужно разобраться с темной энергией, и для этого мне требовалось освободить место. «Открыть сосуд!» Повинуясь приказу, из моего тела вырвались кровавые банши, а я склонился над пациенткой, с головой погружаясь в работу. «Рассеивание, рассеивание, рассеивание!» К счастью, теперь, когда барьер отсек нас от хозяина храма, энергия внутри жрицы стала менее активной, реагируя довольно вяло. «Исцеление, рассеивание, исцеление!» Тем не менее, ее количество все еще впечатляло, и когда она ворвалась в мою энергосистему, разделяясь на ручьи и устремляясь к ключевым точкам, у меня возникло подозрение, что я и сам могу умереть и превратиться в дзянши, если план не сработает. «Ашу, направляй поток ко мне, я справлюсь!» Направить эту темную реку в нужную сторону было не так-то просто, но когда поток достиг сосуда, то резко ускорился, словно втягиваясь внутрь, быстрее, быстрее и быстрее. «Исцеление, исцеление, исцеление!» Река внутри жрицы стремительно мелела, перетекая в меня и в конечном итоге исчезая в сосуде, пока, наконец, процесс очищения не завершился, а вот с лечением было хуже. «Исцеление, исцеление, исцеление!» Тьма содержала немалое количество изначальной ци, и многие порезы практически не затягивались. Все, что я мог, это растягивать агонию. «Молния!» Заряд был последним шансом для девушки прийти в сознание и принять запрос, но только нанес новые повреждения. «Активировать холодный разум!» По большому счету, теперь оставалось лишь одно рациональное решение. Возможность превратить приближающийся провал, если не в победу, то хотя бы в ничью. Ведь знак над головой девушки хоть и потускнел, явно собираясь распасться, но все еще существовал. «Призвать кинжал!» Без слияния с банши удерживать кинжал в воздухе я нормально не мог, но они сходу уловили проблему и тут же пришли на помощь. Клинок замер, а затем рухнул вниз, войдя в грудь девушки по самую рукоятку. Ничего лучшего мне в такой ситуации просто не придумалось. «Деактивировать холодный разум!» Я протянул пальцы, закрывая девушке глаза, которые она открыла в последний момент, уже получив смертельный удар. Да уж, давненько я не терпел столь обидных неудач. «Мне казалось, ты собирался ее спасти», — подошла Нефрит. «Как видишь, не получилось», — огрызнулся я. «Возвращайтесь!» Банши вновь вошли в мое тело, занимая свои места в сосудах, и я опять прибегнул к их помощи, чтобы вырвать кинжал из трупа и переместить в специальную шкатулку. И даже не пожалел на тело отдельную карту стазиса, теперь разрешения больше не требовалось. «Да, убивать куда проще», — кивнула Нефрит, «хотя с той тварью, что ты мне поручил, и пришлось повозиться». «Насколько сильно?» Марионетка оказалась на редкость быстрой и прочной, куда сильнее, чем можно было ожидать, но, к счастью, истинное пламя ему не понравилось. Нефрит указала на обугленный труп мятежной марионетки, валявшейся у самой границы барьера. Похоже, переговоры завершились очередной победой земной дипломатии. Формально битва была еще не закончена, за пределами барьера все еще оставалось несколько десятков дзянши, но перебить их было несложно. Куда сильнее меня беспокоила предок, которая, поглотив темную реку, выпала из режима слияния. «Василий, ты как?» «Ашу». «Вкусно, но слишком много. Кажется, меня сейчас вырвет». «Василий, в переносном смысле, я надеюсь?» «Ашу». «Да, совсем-совсем в переносном». Поток энергии вырвался обратно из сосуда, но теперь ощущался иначе и не казался переполненным злой волей. «Вас переполняет изначальная ци. Желаете трансформировать ее в божественную силу?» Ашу. «Фух, не беспокойся, это очищенная энергия. Ты можешь смело поглотить ее напрямую, не перерабатывая». «Василий, а ты точно не под вражеским контролем?» Ашу. «Ты параноик». «Василий, это плохо?» Ашу. «В данном случае да. Как говорится, никому верить нельзя, но мне можно. Если бы я оказалась под чужим контролем, ты бы это сразу почувствовал». «Василий, каким образом?» Ашу. «Умерев, давай уже, переходи в режим слияния и перестань меня раздражать. Учти, меня все еще подташнивает». «Частичная одержимость». Откровенно говоря, я и так верил, что Ашу справилась, но знать точно всегда лучше. Теперь у меня не оставалось ни малейших сомнений, и это означало, что совету можно последовать, проигнорировав возможные риски. «Внимание! Изначальная духовная энергия повышена на 10 единиц. Ваша изначальная духовная энергия, общая, достигла 50. Вы твердо придерживаетесь пути баланса. Подождите. Вы получаете особенность «двойственная природа» Ц-ранга. Два вида изначальной Ци находятся в гармонии внутри вашего тела. В случае нарушения баланса вы можете перерабатывать один из видов изначальной духовной энергии в другой до тех пор, пока равновесие не будет восстановлено». Весьма полезная особенность, которая во многом снимала мои опасения при поглощении изначальной духовной энергии. И что радует, я успел до того, как время действия барьера истекло. «Манипуляция барьером. Расширение». Барьер мигнул и сдвинулся, захватывая первую порцию дзянши. Среди них не оказалось достаточно сильных тварей, так что их уничтожение не представляло серьезной проблемы, особенно с учетом привлеченных сил. «Расширение, расширение, расширение». Мы действовали быстро, но из-за торчащего посреди зала обелиска все равно не могли зачистить всех дзянши по частям, да и просто не успевали. «Действие временного барьера истекло». Правда, стоило барьеру исчезнуть, как стало понятно, что сражаться с нами никто не собирается. Уцелевшие дзянши обратились в бегство, пытаясь вернуться в те проходы, из которых недавно выбрались. «Не преследовать», — приказал я, — «это может быть ловушкой». И оказался прав, потому что проходы закрылись, отсекая возможную погоню. Если бы кто-то успел в них заскочить, то, скорее всего, оказался бы отрезан от основных сил, и пусть некоторым тварям и удалось спастись, но я успел неплохо порезвиться. К сожалению, без потерь с нашей стороны тоже не обошлось. Трое практиков ядра погибли, а 16 получили ранения разной степени тяжести. Немного, но и немало. Так что, стоя посреди усеянного трупами зала, я как-то не испытывал радости от формальной победы. Ведь ничего еще не закончилось. Главные проблемы впереди. Интерлюдия. Беззвездный. «Внимание! Трансформация начинается!» Сознание Гистара погрузилось во тьму, в которой раздался женский голос. Нежный, ласковый, словно голос матери, которую полубог уже практически не помнил. «Раз ты пришел, дитя, то сегодня я расскажу тебе сказку. Дети ведь любят сказки». «Если старше угодно называть меня ребенком, то я не стану спорить, однако мне больше 1000 лет, и по меркам моего народа я давно уже могу считаться старейшиной». «Тем лучше, ведь моя сказка довольно печальна. Я расскажу тебе историю, которая началась еще в прошлой эпохе, за миллион лет до конца света. Говорят, небо существует вечно. Но даже вечно не значит всегда. Эпохи сменяют друг друга, и многие миллиарды лет назад сильнейшей сущностью была Гея, источник и воплощение жизненной силы, разлитой во Вселенной. Именно она породила чудовищ и титанов, способных расти практически бесконечно и доминирующих на протяжении миллиардов лет. До тех пор, пока при очередном цикле перерождения не появилась Ци, а следом за ней духовные практики. Поначалу слабые, не вызывающие ни малейших опасений, прошли миллионы лет, прежде чем появились первые бессмертные, и десятки миллионов лет, прежде чем один из них достиг этапа совершенства. В конечном итоге сильнейший из парагонов шагнул еще дальше, став небом и установив справедливые законы, благоприятствующие развитию данного пути. Гея не пыталась подавить конкурента, заключив договор и существуя в гармонии, золотая эпоха, которая длилась несколько эонов. До тех пор, пока после очередного перерождения Гея не исчезла, оставив во Вселенной одно лишь небо. Вот только небо теперь сложно было назвать справедливым, скорее безжалостным. Отныне переходы между этапами культивации сопровождались испытаниями, в которых погибали как слишком бездарные, впустую тратящие ресурсы, так и слишком сильные, способные когда-нибудь стать опасными. Небу требовались верные вассалы, а не конкуренты, и те, кто пытался противостоять новому порядку вещей, безжалостно уничтожались. Мир изменился, и теперь в нем окончательно доминировала духовная энергия. В новых условиях древние боги постепенно теряли позиции, не успевая возмещать потери, и процесс значительно ускорился после того, как появился путь крови, позволяющий практикам использовать чужую жизненную энергию для повышения культивации. Теперь на последователей древнего пути охотились, убивали и обращали в рабство, используя в качестве вечного источника жизненной силы. Не желающие принимать подобную судьбу древние боги объединялись вокруг вечных, ведя беспощадную войну с последователями демонического пути. Небо не вмешивалось, равнодушно наблюдая за происходящим, и война, длящаяся миллиарды лет, приближалась к естественному концу, вместе с очередным эоном. «Небесный указ издан. Время существования Вселенной подходит к концу, и через миллион лет цикл завершится. Всем парагонам предписывается создать ковчег, в котором вы и ваши последователи сможете пережить процесс перерождения, перейдя в новую эпоху». Указ слышали все живые существа, вне зависимости от наличия разума или используемой энергии, но для подавляющего большинства приближающийся конец света не значил ничего. Миллион лет – слишком большой срок даже для бессмертных, большинство из которых жили гораздо меньше, погибая в бесчисленных войнах, при неудачных попытках прорыва или от небесных испытаний. Однако парагоны мыслили иными категориями, гибли редко, и для них миллион лет не был таким уж немыслимым сроком. Так же, как для вечных или реликтовых существ из прошлых эпох, в которых главенствовали иные типы энергии, разум, чакра и прочие еще более древние. Вот только создать полноценный ковчег не так уж просто, а сделать это незаметно практически невозможно. Парагон – это существо, контролирующее целую галактику, но далеко не все галактики смогли породить практика подобного ранга. Некоторые были слишком малы, а другие находились под контролем последователей древних путей, ну а иногда оба варианта вместе. «Небо признало вас достойной внимания». Вечная по имени Дайя открыла глаза, выходя из глубокой медитации, в которой проводила большую часть своей жизни. В свое время ей удалось стать истинной бессмертной, достигнув стадии возвышения, но шагнуть выше она не могла. И не потому, что подконтрольная ей галактика была мала и бедна, причина заключалась в ином. Небо было ревниво и безжалостно, и каждый, кто пытался идти двумя путями одновременно, однажды получал предупреждение, и те, кто игнорировал его, редко жили долго. Нынешнее небо было не первым, и, вероятно, даже не вторым, и, свергнув предшественника, делало все возможное, чтобы история не повторилась. «Вы получили инструкции по созданию ковчега». На первом этапе требовалось найти подходящую звезду, способную просуществовать миллиарды лет и источающую не только тепло, но также свет и мощный поток духовной энергии. Вот только Вселенная увидала, поэтому действительно подходящих светил не существовало, а значит, такое нужно было создать. Передать ему энергию, вытянутую из тысяч окрестных звезд, погружая планеты на их орбите во тьму, а обитателей обрекая на верную смерть. Впрочем, некоторые из миров можно было переместить к духовной звезде, сделав их частью будущего ковчега. Погасшие звезды же должны были стать источником ресурсов для создания внешнего корпуса, и для этой задачи требовались рабы из числа древних богов, множество рабов, без которых успеть будет сложно. Да, я немедленно отправила послов к соседям, обещая помощь, но это лишь отсрочило катастрофу. Меньше чем через 1000 лет они призвали ее на переговоры и напали, пытаясь пленить. К счастью, она ожидала чего-то подобного и использовала клона, поэтому сумела избежать худшего. Но, осознав неудачу, парагоны не отказались от своих планов, а вторглись с нескольких сторон. И ближайшие соседи пришли не одни. Если от одного, двух или даже трех она бы еще могла отбиться, то против нескольких десятков шансов не было никаких. Оставался только один вариант – бегство. Но в этой галактике для Вечной не имелось безопасных путей. Вечная висела в пустоте космоса, а вокруг нее кружили три мошки, каждая из которых, тем не менее, была не слабее нее самой. Никакой надежды, никаких шансов. Впрочем, парагоны знали ее силу, поэтому, не сумев напасть внезапно, теперь не торопились, выжидая подходящую возможность. «Сдавайся, Вечная!» – произнесла Мохуа, «и тогда, обещаю, мы сохраним тебе жизнь!» Вот только имя девушки переводилось как «демоническое великолепие», а красноватая кожа и скрытые в волосах рожки не оставляли сомнений, как она достигла своего ранга. Смешная шутка. «Жить закованной в цепи лучше, чем умереть», произнес старик Яньгуан, презирающий свет, поглаживая белоснежную бородку. «Если бы ты сдалась сразу, то тысячи твоих детей остались бы живы. Такая потеря!» И хотя его тон выражал сожаление, он сожалел не о гибели древних богов, а о том, что далеко не всех из них получилось обратить в рабство. Впрочем, этих двоих она знала, в отличие от последнего противника, по ощущениям самого сильного из троицы. «Все так же лицемерен, как и раньше?» — хмыкнула Дайя. «Ну а ты, чужак, не хочешь сказать что-нибудь на прощание?» «Я Джи Дао, по прозвищу Высший Путь», — произнес Парагон, «и я не желаю охотиться на тебя. Напротив, предлагаю помощь». Джи Дао одним шагом переместился к дьяволице и взмахнул мечом, рассекая ее на уровне пояса, и тем самым не только нанося смертельную рану, но и уничтожая скрытую в Дантяне душу. И мало того, пространство оказалось рассечено и тут же затянуло труп. «Джи Дао, предатель! Что ты делаешь? Разве мы не на одной стороне?» «Как видишь, нет», — усмехнулся Джи Дао. «Замри!» Яньгуан закричал, обнаружив, что из открывшихся порталов к нему устремились цепи, не позволяя сдвинуться с места. «Когда остальные узнают о случившемся, ты ответишь!» Дайя воспользовалась возможностью и опустила дубину на старика. Оружие само по себе создавало гравитационное поле, поэтому противник не улетел прочь, а превратился в кровавое пятно, которое спустя мгновение исчезло, поглощенное дубиной. Никаких следов. «Полагаю, другие не узнают». Два могущественных существа, прожившие миллионы лет, пали меньше, чем за минуту. И пусть у них оставалось множество клонов, но все они были гораздо слабее основных тел. Возможно, один из них, зная верный путь, сумеет вновь достичь вершины, но времени на это потребуется немало, а успех не гарантирован, особенно в текущих условиях. «Ты силен». «Не так, как раньше», — покачал головой Джи Дао. «Не так давно я достиг предела, разрешенного небом, и был вынужден нанести повреждения собственной культивации, чтобы избежать наказания». «Весьма разумный шаг», — оценила Вечная. «Благодарю за помощь, чем бы она ни была вызвана. Ну а теперь, если позволишь, я желаю уйти». «Подожди, Вечная». «Не торопись», — произнес Джи Дао. «Я прибыл сюда не просто так, а для того, чтобы найти тебя и предложить союз». «Союз?» — хмыкнула Дайя. «С чего я должна верить тебе?» «Я, Джи Дао, всегда придерживался праведного пути. Клянусь небом, я никогда не использовал твоих сородичей для повышения культивации». «Допустим, я поверю тебе, но что ты предлагаешь?» «Небо послало нам новое испытание. Миллион лет – огромный срок, но далеко не все парагоны справятся. Мне нужна твоя помощь, твоя и твоих последователей. Иначе говоря, то же самое, что и остальным. Мы все хотим всего лишь выжить, Нет необходимости в принуждении. Вы поможете мне с постройкой ковчега и добровольно поделитесь жизненной энергией, а ваши потомки смогут перейти в новую эпоху». «Я и сама смогу перейти в новую эпоху, без ковчега». «Ты, возможно, но те, кто слабее, очень вряд ли». «Ты думаешь, что сможешь защитить меня от соседей?» «Я контролирую более сотни галактик, все мои соседи давно усмирены, и если ты станешь моей союзницей, то они не осмелятся восстать». «Сотня галактик. Если ты так силен, то почему я никогда не слышала о тебе?» «Скромность – залог долгой жизни. И ты собираешься строить сотни ковчегов?» «Хватит одного, но действительно хорошего. Тогда ты можешь справиться и без меня». «Вероятно, но это будет сложнее. К тому же я не люблю несправедливость, а ты находишься в безвыходной ситуации и будешь идеальной союзницей. И еще у нас с тобой одна и та же цель». «И какая же?» «Повергнуть небо. И если ты поможешь, то у нас будет такой шанс». «Сейчас небо нерушимо, но в новой эпохе оно будет гораздо слабее, и миллионы тех, кто сейчас склонили головы, могут попытаться восстать». «Ты безумен, но я поверю тебе», — кивнула Дайя. «Однако если ты предашь меня, то горько об этом пожалеешь». «Конечно», — улыбнулся Джидао, — «но поверь, тебе не придется воплощать свои угрозы в жизнь». Так вечная Дайя поверила клятвам Парагона Джидао и, собрав уцелевших последователей, отправилась в другой регион Вселенной. «Звезда небесного света», — произнес Джидао, — «именно она станет сердцем нашего ковчега. Сколько же миров погибло ради ее создания?» «Я использовал миллионы звезд. Впрочем, я старался выбирать те, вокруг которых не было обитаемых миров». «Почему?» «Потому что могу. Разве для милосердия нужны еще какие-то причины?» «Извини, я просто хочу лучше узнать тебя. В конце концов, нам предстоит союз, который должен продлиться миллионы лет». «Да, нам предстоит много работы». Работы действительно оказалось много. Требовалось переместить на новые орбиты десятки планет, а затем изменить наиболее оптимальным образом. Но самым важным проектом была сфера из звездного металла толщиной в несколько метров и охватывающая всю планетарную систему. Невероятно прочная и создающая жизненное пространство для бесчисленного количества живых существ. На то, чтобы создать почву, атмосферу и гравитацию, потребовались усилия миллионов бессмертных и сотен древних богов. Ковчег был огромен, но даже он не мог вместить всех желающих. «До перерождения осталось 1000 лет». Напоминание, после которого постройка ковчегов резко ускорилась или остановилась, в случаях, когда стало понятно, что успеть невозможно. Бессмертные стремились любой ценой получить место в ковчеге, причем желательно не только для себя, но и для своих сект и кланов. Дайя же, согласно договоренностям, продолжала искать потомков древних богов, которых среди смертных было немало. «До перерождения осталось 100 лет». Сотня лет – немало, но на фоне предстоящей изоляции – сущая мелочь, и большинство ковчегов начали движение, переходя в бездну. Только там, за пределами Вселенной, у них имелись шансы пережить катаклизм. «До перерождения осталось 10 лет». К этому моменту ковчегов в обитаемой Вселенной практически не осталось, а оказавшиеся за бортом погрузились в безумие. Лились реки крови, гибли миры, а из убежищ начали выползать хтонические монстры. Ковчег им не требовался, и они использовали оставшееся время, чтобы утолить голод, жажду крови или просто восполнить ресурсы. Некоторые из них пытались нападать на их ковчег, но неизменно терпели неудачу, сами становясь добычей. «До перерождения остался 1 год». Дожидаться конца они не стали, направив ковчег в бездну следом за остальными. Во Вселенной существовало порядка 2 триллионов галактик, но число ковчегов было в несколько раз меньше, да и размеры очень сильно варьировались. «Небесный указ издан. Перерождение начинается». Время существования Вселенной составляет порядка 150 миллиардов лет, поэтому перерождение тоже процесс небыстрый. Несколько миллионов лет ушло только на то, чтобы Вселенная сжалась в точку, а затем взорвалась, перерождаясь в новом виде. Чем-то это больше походило на бросок кубиков, потому что точный результат заранее нельзя было предсказать. Множество ковчегов вошли в бездну, пережидая смену эпох, но лишь малая их часть сможет вернуться спустя миллиарды лет. И зачастую на борту к тому моменту не останется никого живого, кроме Парагона-Создателя, или даже вовсе никого. К счастью, ковчег Небесного Света был одним из лучших, а его хозяева были сильны. Тем не менее, подобный союз нес серьезные риски и не мог существовать без абсолютного доверия. В обычных условиях уничтожить кого-то, достигшего высших ступеней развития, почти невозможно из-за огромного количества клонов, раскиданных по Вселенной. Однако смена эпох – момент уязвимости длиной в вечность. Момент, когда все клоны собраны возле основного тела, а гибель ковчега означает абсолютный конец. И любой, самый надежный союзник в таких условиях – потенциальная угроза. Именно поэтому в большинстве ковчегов был лишь один высший. Тело Вечной было слишком велико, чтобы использовать его постоянно, поэтому чаще всего Дайя действовала в виде клона, достаточно маленького, чтобы ходить по поверхности планет, спать на кровати, сидеть на стульях и вообще наслаждаться всем тем, чем наслаждались обычные смертные. Например, вкусной едой в приятной компании. «Ты сегодня, как всегда, прекрасна», — произнес Джидао, «и мы, наконец-то, достигли цели и теперь находимся в относительной безопасности. Вряд ли нахождение в бездне можно описать этим словом». Дайя наколола на вилку гриб, и он внезапно задергался, пытаясь избежать участи оказаться съеденным. Для салата использовались лучшие ингредиенты, и этот был близок к обретению сознания. «Зависит от точки зрения», — качнул головой Джидао. «Помнишь, при первой встрече я обещал тебе, что разрушу небо?» Дайя на мгновение задумалась, а затем решила пощадить гриб, сняв его с вилки и положив на стол. В конце концов, съев его, она выиграет не так уж много, а растения, способные обрести разум, встречаются нечасто и живут недолго, потому что являются ингредиентами для бесчисленного количества пилюль. «Конечно», — кивнула богиня, — «и я обещала, что если ты обманешь меня, то пожалеешь. Поэтому сегодня я решил рассказать тебе, как именно собираюсь это делать». Джидао неуловимо изменился. Протянув пальцы, подхватил пытающийся незаметно уползти со стола гриб и, закинув его в рот, безжалостно переживал. «Зачем ты...» «Печать активирована!» Вечная вздрогнула, осознав, что не может шевельнуться, и что гораздо важнее, под угрозой находится основное тело, и не только оно, другие воплощения тоже оказались в критической ситуации. «Что ты делаешь?» «У неба больше нет власти. Сейчас я один из сильнейших парагонов, но если я хочу сразиться за небесный трон, я должен пройти по второму пути и стать вечным». «Ты клялся, что не следуешь демоническому пути!» «Я и не следовал», — пожал плечами Джидао. «Но для того, чтобы разрушить небо, иногда нужно отказаться от старых принципов и стать дьяволом». «Не сопротивляйся!» Но да, я уже не слушала его, торопясь пробудиться. Основное тело открыло глаза, обнаружив, что сковано цепями, а его кровь пьют отвратительные комариные твари. Существа, выведенные специально для того, чтобы держать древних богов в плену. «Предатель!» Вспышка силы заставила большую часть стаи лопнуть от притока энергии, но на место павших тут же прилетели новые. «Успокойся. Если ты вырвешься и начнешь буйствовать, то ковчег окажется разрушен, а вместе с ним погибнут и все твои потомки. Ты этого хочешь?» «Ты тоже погибнешь!» «Ты не сможешь убить меня», — — покачал головой Джидао, — «и я достаточно силен, чтобы какое-то время выжить даже в бездне. В худшем случае я просто уйду и захвачу один из соседних ковчегов». «Я думала, мы будем сражаться вместе!» «Я рассматривал подобный вариант, но двое будут слабее одного. Если у меня получится, то я стану небом и обещаю, позабочусь о твоих потомках. Истребишь их всех? Позволю им существовать в новой эпохе под моей защитой. Что с древними богами, которые пришли со мной?» «Они уже скованы и не смогут прийти тебе на помощь», — сказал Джидао. «Но если ты сдашься, то я позволю тебе существовать в виде клона. Даже не мечтай!» Цепи вновь содрогнулись, и одна из них лопнула, но ее место тут же заняла новая, созданная из духовной энергии. Теперь Вечная чувствовала, что вокруг собрались миллионы бессмертных, помогающих предателю удержать ее под контролем, и пусть шансов на победу было немного, сдаваться она все равно не собиралась. Битва, сотрясающая ковчег, привела к бесчисленным разрушениям, но внешняя оболочка осталась невредимой. В конечном итоге Дайя потерпела поражение и была запечатана внутри одного из миров на бесчисленное количество лет. Большинство ковчегов стремились погрузиться в стазис, чтобы выдержать течение времени, но для Джи Дао именно время было одним из самых ценных ресурсов. Следующие миллионы лет предатель вытягивал из пленницы жизненную силу, пока у нее не погасла первая звезда. За ней последовала вторая, третья, четвертая. Во сне было сложно оценивать потери, но в какой-то момент утечка энергии резко замедлилась. Когда Дайя очнулась, то у нее оставалось всего лишь 4 звезды. Тем не менее, сковывающие ее печати ослабли, и древняя богиня без колебаний сожгла сразу 3 из оставшихся звезд, чтобы на короткое время поднять уровень силы и вырваться из темницы. «Я вернулась!» Самым большим страхом было встретить Джи Дао, но он не допустил бы ее освобождения. И, судя по происходящему вокруг, предателя тут давно не было. Ковчег серьезно поврежден, а вокруг шла битва. Битва между ненавистными бессмертными и существами, использующими неизвестный ей тип энергии. Поэтому она сразу обозначила сторону. «Бессмертные должны умереть!» 4 звезды не так уж много, и оставайся Вечная на этом уровне, вряд ли могла бы внести существенный вклад, но пожертвовав 3 из них, она сумела на время зажечь еще 2, и теперь в ее лбу тускло светились 6 звезд, а титаническое тело хоть и ослабло от длительного заключения, но все еще сохранило невероятную прочность. Обычные бессмертные не могли оказать ей должного сопротивления, и она сполна порезвилась, уничтожив несколько сотен из предателей, или скорее потомков предателей, потому что ни одного из противников она не узнавала. «Где Джи Дао?» «Кто?» «Ты даже не знаешь, как зовут того, кто создал это место?» «Предок давно покинул ковчег и, скорее всего, погиб». «Как именно это произошло?» «Я не знаю, не знаю!» Дайя сжала пальцы, превращая бесполезного пленника в кровавую лепешку, и повернулась к новой группе бессмертных. Оставалось надеяться, что среди них найдется кто-то с достаточно высоким статусом, чтобы знать ответы хотя бы на самый простой из вопросов. «Вы знаете, кто я такая?» «Ты чудовище!» «Чудовище!» Дайя рассмеялась и взмахнула ладонью, посылая энергетическую волну, разорвавшую сразу 10 бессмертных на куски. Удар, который пережила только старуха, значит, она и была среди них сильнейшей. «Повторю вопрос. Кто я?» «Ты древняя богиня!» — произнесла та. «Одна из грешниц, заключенная нашим предком в темницу в незапамятные времена, чтобы обеспечить своих потомков ресурсами для культивации». «Почти угадала. Тогда второй вопрос. как звали вашего предка?» «Джидао, первый небесный дьявол!» «Похоже, ты действительно что-то знаешь». Тратить время на разговоры вечная не стала, напрямую нанеся удар по сознанию пленницы. «Обыск души!» Старуха дернулась, когда воля древней богини вошла в ее разум, силой выискивая информацию и попутно превращая в пускающую слюни дуру. «Как интересно!» Да, я даже не стала добивать пленницу, небрежно отбросив в сторону. Полученная информация была крайне интересна, но вызывала опустошение. За миллиарды лет мир действительно изменился, небо пало, старые враги погибли, а сама она стала всего лишь реликтом прошлого. Тем не менее, среди противостоящих ей бессмертных не было никого, кто не нес бы в себе хотя бы частичку крови древних богов, и у каждого имелся сосуд вечности. Иронично, но, похоже, предатель Джидао сдержал слово, позволив ее потомкам выжить и оказаться в новой вселенной. Пусть сейчас вечная и была для многих из них всего лишь мифическим чудовищем. «Внимание, связь с воплощением установлена». Дайя, словно наяву, увидела одного из богов, разрушившего алтарь и случайно освободившего одного из ее клонов, и он согласился помочь с остальными печатями в обмен на обещание могущества и возможность выжить. Не факт, что новому союзнику можно доверять, но в такой ситуации перебирать не приходится. «Я помогу!» Тем не менее, боги, проникшие в этот ковчег, оказались в ловушке, и лишь ее вмешательство позволило им продержаться до сих пор. «Убить чудовище!» «Думаете, у вас есть такое право?» Вечная взмахнула дубиной, смахивая сразу нескольких бессмертных, но уже понимала, что это не ее война, сейчас важнее всего сбежать. Однако сделать это можно только через дыру в корпусе, а добраться до нее слишком сложно. Что касается врат, которые использовали сами бессмертные, то она в них бы просто не пролезла, в отличие от клона и сопровождающего ее бога. «Умрите!» Дайя перестала сдерживаться, выкладываясь до последней капли, и само пространство начало дрожать, разрушая и без того давно поврежденный ковчег. Возможно, сбежать вечная и не могла, но могла похоронить как можно больше врагов. «Запечатать ее!» Из разрушенной планеты вылетели знакомые призрачные цепи, сковывая древнюю богиню и пытаясь затащить в темницу. Конечно, их бы не хватило надолго, но она почувствовала, что пробужденные звезды начали затухать, времени осталось совсем немного. «К трещине!» Цепи дернулись, подтаскивая вечную к одной из пространственных трещин, и та сделала то, что не смог бы никакой меч, рассекла шею, отделяя голову. Дубина выпала из рук, а служащие бессмертным драконы схватили голову за волосы и потащили прочь. Теперь на лбу бывшей вечной сияла лишь одна, последняя звезда. Битва была проиграна. «Убейте меня!» «Даже не мечтай, чудовище!» — произнес Тянь Ли, нынешний небесный дьявол. Громкий титул для бессмертного, едва дотянувшего до поздней стадии вознесения. «Великий предок запретил убивать тебя, поэтому ты останешься здесь и будешь страдать до скончания времен, или, по крайней мере, до тех пор, пока это место не развалится окончательно». «Пусть так». Да, я не стала молить о пощаде или обещать отомстить, а просто закрыла глаза, ведь один из клонов успел сбежать, пройдя через врата вместе со спасшим ее богом Изуром. «Трансформация завершена. Внимание, вы сформировали источник вечности». Кокон треснул, оставляя лежать на полу мужчину, от которого исходила мощная жизненная энергия, а во лбу можно было увидеть едва заметную точку. Именно там должна будет в будущем зажечься первая звезда. «Вы достигли статуса древнего бога. Гистар, древний бог, В-ранга, уровень 1, количество звезд 0. Гистар медленно поднялся на ноги и огляделся. Теперь эта огромная пещера уже не казалась ему опасной и враждебной, ведь здесь он получил силу, которая подняла его до ранга божественных сестер. «Я Дайя, и отныне ты, сын мой, ты знаешь, что нужно сделать». И он действительно знал. Сбежавший клон потерпел неудачу, вернулся к основному телу, и теперь его жизненная сила до последней капли перешла к Гистару. Вместе с долгом.